собственного настроения выглядеть обаятельным, простым, добродушным, умел очаровывать собеседников. Кто-то из писателей сказал, у нас в России сеять разумное, доброе, вечное — это лишь половина работы. Посев надо полить кровью, чаще всего собственной. Вы имеете в виду наше время? Всем корпусом повернулся Сталин. Так было всегда, последовал уклончивый ответ. Значит, такая у нас почва. Слишком тяжелая почва. Иронически развел руками Иосиф Виссарионович, и хотя речь шла об очень серьезном, многие заулыбались, оценив быстроту и точность сталинских слов. На этом заседании, затянувшемся до утра, были заложены основы будущего союза писателей. Разнородное, непокорное, капризное литературное племя самоохватывалось теперь определенными рамками, получало собственную организацию, способную защищать интересы пишущих. Ну и управлять такой организацией сверху, наблюдать за ней было гораздо легче, нежели за разрозненными расплывчатыми группировками. Много говорили, спорили в ту ночь о творческом методе, упоминались разновидности реализма, пролетарский, монументальный, революционно-социалистический и даже критический реализм. В конце концов, большинство присутствовавших сошлись на термине «социалистический реализм». Признаюсь, мне было не совсем понятно, что такое творческий метод, каким методом пользовались, к примеру, Гомер, Рабле, Пушкин. В этом вопросе я чувствовал себя профаном, так как по-дилетантски ценил в искусстве, в литературе простое триединство – эстетическое наслаждение, воспитательно-познавательное значение и увлекательное, без которой любое произведение становится скучным. А где начинается скука, там пропадает искусство. Но в тот раз свое мнение я держал при себе. А суть социалистического реализма представлялась мне стремлением к так называемой третьей действительности, то есть показывать жизнь, явления, события, характер не такими, какими они были, не такими, какими они являются, а такими, какими они должны быть. Значит, хорошее возвышать, делать примером, а скверное, соответственно, представлять в самом неприглядном, отталкивающем виде. Для воспитания масс, только что потянувшихся к высоким культурам и знаниям, такой подход, упрощенный для общедоступности, мог быть полезным на каком-то этапе. А Иосиф Виссарионович молодец. Он принял живейшее участие в дискуссии о социалистическом реализме, ни в чем не проигрывая при этом писателям-специалистам. Особенно, когда речь зашла о том, что включает в себя этот метод. Некоторые товарищи были против термина «народность», и ему входит в понятие партийность. Иосиф Виссарионович возразил, что понятие «народность» гораздо шире, чем партийность. Витязь в тигровой шкуре никак не назовешь партийным произведением, но оно прекрасно, так как выражает извечное стремление народа к счастью и справедливости. Поэтому, отказавшись от народности искусства, мы обедним себя, зачеркнем многие шедевры прошлого, подорвем важные корни, традиции. На этом же совещании была сделана попытка определить роль и место писателей в новом обществе. Сталину хотелось, чтобы была четкая, ясная, уважительная формулировка. Слова Алексея Толстого о том, что писатели есть каменщики крепости невидимой, каменщики души народной, эти слова Иосифа Виссарионовича не устраивали, казались ему расплывчатыми. Инженеры человеческих душ.